Эмма поначалу не придала всему этому никакого значения, полагая, что девочку утомила дальняя дорога. Но к вечеру Аннушка почувствовала себя совсем плохо. Ее знобило, голова разламывалась от боли, температура подскочила под 40 градусов. Пришел профессор, заглянул больной в рот, постучал по ребрам, померил пульс и заявил: «Обычная простуда. Давайте побольше чаю, лучше с медом или хотя бы с вареньем. Вот рецепт на лекарство. Завтра утром зайду. Температура должна упасть». Утром действительно вновь пришел доктор. Он был бодренький, чистенький, довольный собой. Снимая макинтош, с улыбкой осведомился: «Ну как, наша юная пациентка? Микстуру давали? Потела? Ей стало лучше?» Эмма с мольбой простерла к нему руки. «Профессор, Аннушке стало совсем плохо. Придумайте что-нибудь. Моя милая девочка вся в огне, временами бредит. Прошу вас». Доктор сразу стал серьезным. Тщательно вымыв с мылом руки, он поднял рубашечку девочки, пребывавшей в беспамятстве, вновь долго стучал ей по ребрам, узнавал температуру, прослушал, задавал вопросы Эмме и вновь выписал какой-то рецепт. «Попробуйте, мадам, дать это лекарство. Должно подействовать. Если станет совсем плохо, позвоните мне в любое время суток. До свидания». Забрав гонорар в конверте, доктор надел свой макинтош и, постукивая тростью по ступеням, удалился. Ближе к полудню дыхание больной сделалось частым и прерывистым. В ее груди словно что-то клокотало. Лихорадочное тело конвульсивно вздрагивало. Эмма металась возле больной, но не знала, что предпринять. Она позвонила профессору, но того не было дома. Вдруг Аннушка захрипела особенно громко, втянула в себя воздух и остановилась на половине вздоха. Все тело ее натянулось, и она умерла. Хоронили ее на небольшом пригородном кладбище, где уже покоились останки французских родственников тетушки. Был послеобеденный час теплого летнего дня. Солнце разбрызгивало между крестов и памятников спокойный красноватый свет. Вокруг царила зачарованная тишина. Сладко пахло хвоей и травами. Аннушка лежала в небольшом, обитом голубым шелком гробу. Ее прекрасное детское личико было таким же спокойным и тихим, как этот полдень. Казалось, что ребенок всего лишь вкушает крепкий сон, если бы не выступающий желтый восковой лоб со словно приклеенными темно-русыми волосами, навсегда потерявшими свою пышность. После того, как священник отпел новоприставленного младенца Анну, несколько человек, сопровождавших гроб, стали прощаться с усопшей. К Эмме подошел бледный, узкоплечий человек, лет 35, одетый в несколько старомодный костюм, но сшитый из дорогого английского сукна. Он галантно поклонился и глуховатым голосом произнес: «Я смотритель кладбища. Потрясен вашим горем. Примите мои соболезнования. У меня самого 6-летняя дочурка, и мне ваше горе понятно. Могильщику я приказал выложить могилу дерном. Мы будем охранять покой дорогого для вас человека». Эмма положила в гроб куклу, ту самую, для которой еще на прошлой неделе Аннушка сама шила платье. Вскоре над могилкой вырос аккуратный холмик, украшенный цветами. Детские игры. На 9-й день после смерти дочери Эмма вновь приехала на кладбище. Могилку она застала в полном порядке. Та была уже уложена дерном, украшена цветами, полита водой, и зелень хорошо пошла в рост. «Следует дать смотрителю чаевые, он весьма заботлив», — подумала Эмма, еще верная российским привычкам раздавать деньги. Погрустив, сколько хотелось возле могилки, Эмма направилась к домику смотрителя. Еще издали она видела на пороге маленькую девочку, которая, сидя на деревянном крыльце, укачивала большую куклу. «Это дочь смотрителя», — он говорил о ней, — догадалась Эмма. Подойдя к крыльцу, гостья произнесла: «Маленькая, где твой папочка?» Девочка, не переставая баюкать куклу, тихо произнесла: «Папочка пошел кормить свинок. У нас хорошие свинки». Эмма уже повернула прочь, как вдруг ее словно молнией поразило. В какую куклу играет девочка? Ведь это та Соня, что я положила в гробик. Она вновь повернулась к ребенку и с ужасом убедилась, что она права. На кукле был небольшой кружевной воротничок и розовая пуговка, которой пришивала Аннушка. Пытаясь и боясь осмыслить, что произошло, Эмма поспешила в ближайший полицейский участок. Уже в тот же вечер большой наряд полицейских нагрянул на кладбище. В присутствии судебных медиков и понятых отрыли могилу Аннушки Жаме. Гробик лежал на месте. Его подняли и вскрыли. Внутри было пусто. Раскопали некоторые могилы, гробы лежали на месте, покойных в них не было. Началось следствие, которое дало сенсационные и леденящие кровь результаты. Эпилог. Выяснилось, что смотритель в первую же ночь после похорон приходил с фонарем к могиле и откапывал гроб. Вынув покойника, он взваливал его себе на плечи и относил домой. Стянув с мертвеца одежду, он кое-что оставлял для личной нужды, остальное раз в месяц отвозил на блошиный рынок. Сами же трупы шли на корм свиньям, которые славились в округе своим нежным мясом, охотно покупались лавочниками. Не забывал рачительный смотритель и про золотые зубы. Он кусачками выламывал их изо рта мертвецов. В посудном шкафу между сахаром, солью и крупами нашли большую банку, основательно заполненную такого рода золотом. Следствие установило, что еще в подростковом возрасте этот человек отличался большими странностями. Его родители были из пролетарских слоев. Они работали уборщиками на бирже труда с самого момента ее основания, то есть 1886 года. Жили они в двух маленьких комнатушках полуподвала. И вот однажды, когда будущему смотрителю было 11 лет, в квартирке установился удивительно зловонный запах. Родители никак не могли открыть причину такого явления. Но как-то отец увидал, что сын потихоньку приподнял в чулане половую доску и с явным наслаждением втягивает воздух, идущий снизу. Оказалось, что сын поймал на улице кошку, изрубил ее на части топором, спрятал в чулане и ходит нюхать зловонье разлагающегося месива. Учился он неплохо, но однажды родителям пришлось за свое чадо выплачивать кругленькую сумму. Его поймали, когда в актовом зале он ножом резал дорогую мебель. Соседи застукали этого ребенка за другим дурным занятием. На протяжении 2 месяцев ему удавалось тайком от всех срывать почтовые ящики. Страсть к разрушению и к разрушенному у этого человека была очевидной и сохранилась навсегда. В 15-летнем возрасте он бросил учебу и устроился в морг обмывать трупы. Усердие его было исключительным. Он за мертвецами ухаживал столь любовно, что начальство ставило его работу в пример. Но усердного служителя вновь поджидал конфуз. Однажды сторож застал его в голом виде, пытавшимся совокупиться с женским трупом. Изгнанный из мертвецкой, извращенец отправился работать на кладбище могильщиком. Здесь ему удалось сделать карьеру, стать смотрителем. Остальное читателю известно. Добавлю, что суд приговорил кладбищенского смотрителя к 6,5 годам заключения. В камере человек развлекался тем, что рисовал на бумаге голых женщин, а затем расчленял их, отрывал головы, руки, ноги и играл, словно несмышленыш, этими частями изображения. Что касается Эммы Жаме, то судьба, кажется, смилостивилась к ней. Спустя 1/2 года после смерти Аннушки Эмма познакомилась с русским моряком, у которого было какое-то хозяйство в Аргентине. Они поженились и перебрались в это южноамериканское государство. Эмма писала в Париж тетушке Лацре. Из писем яствовала, что живет теперь она неплохо, лишь тоскует по утраченной России и счастливым дням молодости. Маска смерти. Валерию и Елене Снежко. Когда начался судебный процесс по делу, о котором наш рассказ, газеты пристально следили за его ходом. И общий тон их выступлений сводился к тому, что подобные преступления совершаются, без сомнений, гораздо чаще, чем они доходят до суда. Злоумышленников трудно выявить по той причине, что главный свидетель их преступления замолчал уже навеки. Однако великолепно работали российские сыщики. Во все времена их отличали исключительная находчивость, знание своего дела и остроумное решение следственных задач. На Тихой улице в декабре 1893 года на петербургской стороне в собственном доме, обложенная подушками и грелками, умирала старушка Анна Пискунова. Умирала она долго, не торопясь, с чувством собственного достоинства. Пискунова была интересной личностью. Она относилась к тому племени, которое в народе с легкой руки классика прозвали Плюшкиными. Поначалу такие люди берегут каждую копейку в заботе о будущем. Но мало-помалу эта бережливость становится патологической скаридностью. И чем ближе старость и естественное освобождение от всего земного, тем они больше трясутся над каждой копейкой. Скопидомы подавляют себе многие благие желания, отказываются от радости жизни. И все это совершается в насмешку над здравым смыслом. Пискунова происходила из мещан. Она овдовела лет 20 назад. Ее муж, простой крестьянин, начинал с ломового извоза, но умело повел дело и сколотил большой капитал. Теперь старушка владела большим двухэтажным домом на каменном цоколе, многими драгоценностями и наличными, частью, впрочем, в процентных бумагах, в количестве значительном, более 150 тысяч. Драгоценности и деньги хранились в большом сундуке, стоявшем в спальне у изголовья Пискуновой. Можно помянуть и про несколько пудов столового серебра, которыми были набиты ящики буфета и комода, также украшавшими спальню. Все эти сокровища служили причиной того, что в спальне старушки с раннего утра и до позднего вечера вертелись постные физиономии тех, кто имел надежду от них, то есть от сокровищ, поживиться. Пискунова была нрава беспокойного и переменчивого. Она частенько меняла свои привязанности. И в соответствии с этим одних от себя отлучала, других приближала к собственной персоне. В соответствии с этим она регулярно переписывала свое духовное завещание. Но были два лица, которые пользовались постоянной симпатией нашей Плюшкиной в юбке. Именно так ее прозвали окружающие. Это главный наследник капиталов, двоюродный племянник Михаил Хайлов, 47-летний медведеподобный человек с внутренним голосом, бесконечно длинными усами, исчезавшими где-то за ушами, и вечно сердитым взглядом темных выпученных глаз. Хайлов служил по жандармской части, имел подполковничьи эполеты и по табели о рангах занимал 7-ю позицию, то есть был надворным советником. Другим важным лицом был дворник Пискуновой, капитон Комаров, с окладистой бородой, обрамлявший физиономию цвета кирпича, и в сапогах бутылками, ужасно скрипевшими при малейшем движении, за что сапожнику было дополнительно заплачено 2 рубля. Капитон состоял при Пискуновой главным советником, юристом, утешителем, хранителем добра, одним словом, был незаменимым человеком, на которого хозяйка полагалась, как на самое себя. Вот эти двое словно стояли над схваткой, которая последнее время шла в доме древней старушки. Под лампадой, в большой спальне, слабо освещенной керосиновой лампой, на громадной по-барски кровати лежала 82-летняя Анна Пискунова. Самочувствие вечером 25 декабря было хорошим. Она обратилась к сидевшей в подножии сухонькой бабешке, одетой в какое-то допотопное, явно с чужого плеча, шелковое платье. Это и была одна из враждующих сторон — Анна Чеброва. Про себя она с гордостью говорила: «Моя специальность — ухаживать за недужными». Впервые в доме Пискуновой она появилась месяца 2 назад. Поставила больной банки и весьма успешно. Старушке сразу полегчало. За это Чебровой была отведена небольшая комнатушка на первом этаже, и она была зачислена на довольствие. Неожиданно мощным голосом умирающая Пискунова гаркнула: «Эй, Анна! Вчерашние щи! Не все склебали? Принеси-ка мне тарелку, только чтоб горячие были. А что Беляевы делают? Небось, опять лимонад в столовой пьют?» Чеброва, быстро оглянувшись на дверь, наклонив голову к уху старушки, быстро зашептала: Если б только лимонад! Матушка Анна Ивановна, ведь это чистый разбой! Беляева сегодня полбутылки вишневой наливки вылокали. Ни стыда, ни совести. Меры хоть какие принять? — Меры? — раздраженно переспросила Пискунова. — Сбегай, позови капитона. Явился капитон, низко поклонился. — Что, барыня, прикажете? — Ты, капитоша, принеси из столовой наливку и поставь у меня в спальне. На вот ключ, закрой в буфет. Тем временем Чеброва успела налить щей и с тарелкой предстала перед старухой. Плаксивым голосом она заговорила. — Матушка, вот со дна собрала остатки, все Беляевы подъели. — Ну что за ироды, ей-богу! Придет ваш племянничек, так ему и налить нечего. — Но мой подполковник щи у меня никогда не ест, разве только рюмку водки выпьет. — А все-таки вы, разбойники, меня вчистую разорите. Завтра первое не готовьте. Надо пост крепче соблюдать. Брюхо набивать, нечистого тешить, — говорила Пискунова, вылизывая остатки капусты с тарелки. — Все, позовите мне Беляевых, а сами идите. Эй, капитон, лампадку подверни. Фиш, сколько масла расходуем, не дом, прорва бездонная. В час вечерний. Как читатель уже догадался, супруги Беляевы были стороной, противоборствовавшей с Чебровой, бабешкой Алчной и Кляузной. Арсений Беляев приходился дальним родственником Пискуновой. Но это родство было таким, какое в народе зовут седьмой водой на киселе. Оно не давало серьезной надежды на долю в наследстве. Беляевы добивались его собственным усердием. Призвав супругов к себе, Пискунова сказала, — Арсений, что-то в плечо вступило. Разомни-ка малость. — Ой, голубчик, от тебя несет, как из портерной лавки. Вишневкой опять баловался. Да не дыши на меня, а то и я захмелею. Бережно разгоняя застоявшуюся старческую кровь, Арсений, 31-летний румяный здоровяк, хорошо знакомый постоянным посетителям бильярдных и трактиров, промычал в сторону. — Виноват-с. От инфлюенции действительно принял рюмку. — Это прописал, барыня, ваш лекарь Тривус. — Да будем врать-то. Ой, полегче, ишь, силу девать некуда. И руку мне потри. Прошлый раз хорошо сделал. И, чуть повернув голову к супруге, Арсения приказала. — Сусана, ты на медне раз что-то про несчастную любовь рассказывала, а я заснула. — О чем ты мне толдычила, голубка? Беляевы пришлись ко двору Пискуновой совершенно с неожиданных сторон своих дарований. Арсений, в свое время года два проучившийся в медицинской академии, был допущен разминать старушечьи члены, замлевшие от долгого лежания. Что касается его супруги, бывшей лет на пять старше Арсения, то та услаждала слух Пискуновой различными анекдотами, почерпнутыми из популярных исторических книг Пыляева и Корновича. В пору первой молодости Сусанна отличалась совершенно исключительной красотой. Поговаривали, что в нее был страстно влюблен один из великих князей, пассией которого она была когда-то. Во всяком случае, эта дама, вопреки нужде, порой щеголяла дорогими ювелирными украшениями, вполне соответствующими великокняжеским подношениям. Экскурсы в родную историю. Великолепная рассказчица Сусанна, устроившись в кресле возле изголовья старушки, начала повествовать. В прошлом веке в Москве жил Прокофий Демидов. Богатств было не сосчитать. Стал он своих дочерей замуж устраивать. Кого за фабриканта, кого заводчику отдал. А одна заупрямилась. «Я, — говорит, — только за благородного дворянина выйду». Папаша был вспыльчивый. «Раз ты такая глупая, будет тебе благородной!» — вынес он резолюцию. Приказал написать объявление и вывесить на воротах. Идут прохожие, читают и удивляются. В этом доме имеется на выданье 18 годков девица. Наружность приятная, характер строптивый. Ежели кто из дворянского сословия пожелает, спросить хозяина. Как раз шел мимо захудалый дворянин по фамилии Станиславский. Он пришел к Демидову и, даже не взглянув на невесту, попросил ее руки. Сыграли свадьбу. А этот Станиславский, — Сусанна бросила косой взгляд на мужа, — оказался игроком и пьяницей. Папаша Демидов дал в приданое всего 99 рублей 99 копеек. Так дочка и маялась всю жизнь. А те, которых отец сам пристраивал, прожили в довольстве. Правильно одобрила Пискунова. Родителей надо уважать. А что, сам-то уж помер, чай? Больше 100 лет назад. После него осталось одних крепостных более 30 тысяч, да еще заводы и рудники. Старушка печально вздохнула. Несправедливо это, прости Господи, копил, а наследникам все задарма досталось. Это вы правильно говорите, — тряхнула пышными волосами Сусанна. Эти наследники только и ждут, чтобы пропить и прогулять с актерками чужое, не ими накопленное добро. И вообще в мире много несправедливого. Вот как раз сегодня я прочла анекдот про Павла Петровича. Это, что ли, про покойного императора? Про него. Интересный был человек. Порой чудил, но иной раз блистал мудростью. Вот случай из времен этого государя. Жил-был гусарский ротмистр Александр Светликов, уроженец московский. Из себя красавец. Рост богатырский, по службе старательный и исполнительный. Привел он свой эскадрон на дневку в поместье близ Каменца, это в Подолии. Пока солдаты размещались, ротмистр успел отобедать у помещика и уселся играть в карты. Между тем в дом помещика пришел вахмистр и требует у лакея. «Доложи незамедлительно, что мне по службе надлежит сделать срочный доклад господину ротмистру Светликову». Тот пошел к игрокам. «Так и так, — говорит, — со срочным докладом вахмистр желает вас видеть». «Ротмистру не до пустяков. У него карта хорошая косяком идет». Махнул рукой: «Пусти сюда». Вошел вахмистр, рапортует: «Ваше благородие, все по вашему приказу исполнено, гусары по квартирам размещены». «Так чего ж ты мне под руку играть мешаешь?» «Лошади не кормлены». «Отчего?» «Сено нашел? Да житым торгуют, полтинник за пуд требуют». «Полтинник, говоришь?» «Да, с негоже. А сено-то хорошее хоть?» «Да жит твердит мне, заливное. А какое там заливное, а сока одна. Такому гривенник красная цена». «Купи у других». «Так вся сила в том, что этот продавец один. Вот шкуру и дерет». В это время помещик объявил, что карты ротмистра биты. Тот рассердился, шпорами под столом звякнул, да зарычал. — Какой ты вахмистр, если с каким-то жидом не умеешь разобраться? — Ваше благородие, я торговался, он паразит не уступает ни копейки, не подыхать же лошадям. Тут ротмистр расплылся в довольной улыбке, объявил: «У меня 6 леви, малый шлем!» И сдвинул к себе выигрыш. И, наконец, повернул голову к вахмистру. «Слушай-ка, братец, хоть повесь своего жида, а сено у него достань!» Еще с часик поиграл бравый ротмистр. Пошли они с помещиком ноги размять, по свежему воздуху походить. Вдруг видят, народ толпится, обсуждает что-то. Подошли ближе, глазам не верят. На дубу в петле человек болтается. «Что это такое?» — рассвирепел ротмистр. Тут как тут вахмистр. По уставному вытянулся, докладывает: «Сено в количестве 3,5 пудов и полпуда овса для фуража достал. Жидам, как изволили приказать, повесил. Больше издеваться над русскими гусарами не будет!» Старушка Пискунова весело расхохоталась. «Смешные небылицы мне рассказываешь!» Сусанна тихо, но убедительно произнесла: «Это истинная правда. В книгах серьезных написано». «Ну и что дальше было?» Старушка легла лицом вниз, и Арсений стал разминать ей икры. А дальше? Дальше деваться было некуда. Такое происшествие не скроешь. Несчастный ротмистр написал рапорт, в котором благородно взял на себя всю вину, полностью обеляя вахмистра, как лицо подчиненное. Дело дошло до самого государя. Павел издал указ. Сусанна взяла книгу в зеленом переплете, которую предусмотрительно принесла с собой. Вот что повелел император. Ротмистр Светликов за глупые незаконные приказания разжаловывается в рядовые, дабы остальные на сём дурном примере острастку получили. Но тут же высочайшим приказом распорядился. 19 сентября 1797 года рядовому Светликову такого-то полка вернуть чин ротмистра с производством в майоры. За введение такой отличной субординации в доверенной ему команде, что и глупые его приказания исполняются беспрекословно. В спальне на некоторое время воцарилось молчание. Лишь старушка тяжело посапывала под энергичное разминание Арсения. Наконец, отдуваясь, она произнесла: «О, спасибо! Утешил ты, Арсений, мои старые косточки! И тебе, Сусаночка, спасибо большое! Очень трогательная история, хотя по человечеству этого самого торгаша жаль. Своим ведь добром торговал, сколько хочет, столько и требует. Каждому свои выгоды хочется». Сусанна возразила: «А чего нехристи жалеть? Подумаешь, вздернули. Говорят, смерть, когда давит, быстрая и даже приятная. Вон сами, небось, знаете, даже императора Павла Петровича удавили, и то сошло. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года это произошло». Пискунова, блаженно потягиваясь под шелковым одеялом, вздохнула. «Разве удавили государя? У кого ж рука на помазанника поднялась?» Помолчала, удивилась. «Надо ж! Я как раз на свет появилась в ночь на 12 марта первого года». «Совпадение потрясающее», — согласила Сусанна. Старушка продолжала: «Вот так и живем. Один на свет появляется, другого давит. Нехорошо это, не по-божески. Ну, Господь с вами, миленькие, идите попейте чаю, да спать скоро можно ложиться». Все ушли. Пискунова стала молить Господа о прощении грехов, о здравии ближних и дальних. Ключ от сундука. Прошло минут 15, и в спальню, поскрипывая сапогами, явился капитон. Он почтительно доложил: «Барыня, приехали ваш племянник Михаил Захарч да доктор Тривус. Прикажете допустить?» «Сначала-то пусть лекарь войдет. Не припрямяши же, он осмотр меня станет производить. Зови». Козлобородый в золотом пенсне доктор Тривус долго слушал Пискунова, измерял пульс, просил пациентку промычать букву «Э», стучал по коленям и делал множество ненужных вопросов, ответа на которые не слушал, ибо знал их. Как сон, что аппетит, какое ощущение во рту после сна, стул был и так далее. Окончив осмотр, он попросил пригласить в спальню Хайлова, заигрывающего в гостиной с Сусанной, и успевшего втайне от мужа, разумеется, назначить ей свидание, и уже предвкушавшего сладость победы. Когда Хайлов вошел, доктор, бесполезный, как большинство докторов, стал распространяться по поводу течения болезни Пискуновой и планов терапевтического лечения. Тривусу было выгодно, чтобы старушка долго-долго находилась в нынешнем состоянии, не улучшая его и не ухудшая, ибо от таких пациентов и верой в то, что именно Тривус, замечательный доктор, лучше всех знающий, как лечить болезнь, зависело материальное положение этого самого доктора. По этой причине доктор беспокоился не о лечении больной, ибо излечить старость невозможно, а о том, чтобы иметь умный и многозначительный вид. Сам же он знал, что ничему помочь не может, и никогда не лечил своих семейных, приглашая к ним другого доктора, который тоже ничего не знал, и который тоже создавал себе репутацию знающего и умел напускать на себя самоуверенный и умный вид. Изложив общий ход болезни, Тривус протянул Хайлову рецепт. «Сейчас крайне полезно сделать инъекции нового препарата гормонала. Он изготавливается из перисталлического гормона, добывающегося из селезенки животных. Он, при введении его в кровь, возбуждает клеточные комплексы, которые, в свою очередь, вызывают перистальтику кишок. Прекрасное лекарство. И еще вот рецепт. Необходимо употреблять по столовой ложке во время еды 3 раза в день, не реже, микстуру триферола. Он способствует увеличению содержания гемоглобина. В аптеке Феррейна всегда в наличии. Цена флакона 90 копеек. Хайло вздыхал с покорным видом, кивал головой и обещал все исполнять в точности. Он протянул доктору конверт с 50 рублями. «Это от меня лично за усердие». И, понизив голос свой до шипения, похожего на тот звук, что получается у паровоза при выпуске пара, спросил, можно ли надеяться на улучшение. Тыву завел глаза и стал рассуждать на тему того, что наука пока не дошла до того, чтобы менять естественный ход событий, и что на 9-м десятке лет полного выздоровления не бывает. Но при этом многозначительно добавил, если правильно ставить диагнозы и находить в фармакологии точный эквивалент заболеванию, то в этом случае, вероятнее всего, с точки зрения передовой науки, можно возбудить жизненные силы и найти пути поправлению на известный срок организма. Хайлов, человек не глупый, словно бык, упершийся рогами в глухую стену, помотал головой, ибо ничего из этой наукообразной тарабарщины понять был не в состоянии. Но подполковнику даже не приходила в голову мысль, что и сам доктор в тарабарщине, которую он умел из себя извлекать, сам ничего не понимал. До его разума дошли лишь последние слова докторского монолога. «В таком состоянии, как ваша тетушка, можно пролежать в постели еще 15 лет, но можно помереть и через неделю. Здесь предсказания антинаучны. Не будем рассчитывать на лучшее, лечение проводится правильно». И так далее, и тому подобное. Доктор заспешил, а Хайлов присел на кресло в изголовье, где часом раньше сидела Сусанна. Он немного поговорил со старушкой, уже уставшей от людей, потом поцеловал на прощание ее в щеку и, наконец, спустился на первый этаж в каморку дворника. Тот попивал чаек с клубничным вареньем, явно из хозяйского припаса. Хайлов прогудел. — Гляди за порядком в оба! Если не приведи Господи, тетушке станет худо, тут же пошли за мной. — На сундук ты замок новый повесил? — Так точно, ваше высокоблагородие, Михаил Захарович, это сама тетушка ваша приказала. — Дай сюда ключ. Хайлов грозно глянул в глаза капитана. Тот был замялся, да поняв, что делать нечего, расстегнул ворот рубашки, на груди рядом с нательным крестиком висел ключ. Он снял его. — А где другой? — Это, извиняйте, сами Анна Ивановна от Абрамши. У них. Слушай, капитан, внимательно. Если все сбережешь, получишь от меня 10 000. Вот задаток. Хайлов протянул 1000 рублей. Капитан торопливо закланялся, хотел поцеловать руку Хайлова, но тот ее отдернул. Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие. Да я вам, как отцу родному, служу. Да чтоб мне... — Будет, не трясись, как сотник в утро стрелецкой казни. Я поехал. Пес на цепи? — Обязательно. Уж очень на людей бросается. Так я его и не отцепляю никогда. Только меня к себе и подпускает. Сейчас фонарь вас жгу и провожу вас до саней. Большие часы в гостиной глухо пробили 10 часов. Когда капитан вернулся в дом, сапоги выше колен были в снегу. Дом погрузился в сон. Столовая «Серебро». Поздний рассвет еще не успел заняться, но подполковника Хайлова разбудил слуга. — От тетушки дворник прибежал. Требует вас, говорит, срочность какая-то. Возле двери, нервно теребя трясущимися руками заячий трюх, стоял капитан. Увидав Хайлова, он всхлипнул. — Ваше высокоблагородие, осиротели мы. Тетушка ваша, Анна Ивановна, приказали долго жить. — Как? — выпучил глаза Хайлов. — Отчего? — В начале 8 утра прибегла ко мне Чеброва. Говорит, Зашла я к хозяйке, она, кажется, не дышит. Побежали мы наверх, а она сердечная, уже умершая. Я зеркало ко рту приставил, а испарение на нем не отпечаталось. «Как мы теперь жить будем, а?» — запричитал капитон. «Полицию вызвал?» «Как приказывали, ваше высокоблагородие, все опечатано». «Да это еще не все!» Хайлов удивленно поднял брови. «Как это не все? Еще кто-то помер?» Капитон с возмущением произнес. «Чеброва стервой оказалась! Я, когда в участок побежал, приказал ей охранять дом и пуще глаза беречь добро от Беляевых. Они люди хорошие, честные, а проследить даже за честным человеком — это всегда полезно. Возвращаюсь из участка с двумя господами полицейскими. Вдруг себе замечаю, из нашей калитки какая-то фигура — шмык! Мы за ней? Да и куда фигура эта уйдет, если она с тяжеленным мешком на плечах тащит? Догнали! Господин полицейский, как положено, для начала разговора по морде съездил, чтоб, значит, не бегала. К фонарю подтащили, глянул я. А это Чеброва, а в мешке полным-полно серебряных ножей, ложек, вилок, пуда два. Как это сил достало бегать с такой тяжестью? Где она? Господин частный пристав отвел ее в полицию. Там она под арестом. Эй, Тихон, запрягай, приказал Хайлов своему кучеру. Солнце уже подымалось на краю перламутрового чистого неба. В начале третьей декады валил густой снег, но уже второй день стояли тихие денечки с приятным легким морозцем. В доме Пискуновой была та значительная тишина, которая бывает в присутствии покойника. Хайлов увидал тетушку, лежавшую в своей постели, глубоко ушедшую затылком в мягкую перьевую подушку. На глаза забыли наложить пятаки, и теперь они с непередаваемым выражением ужаса глядели в потолок. Из уголков рта, скорбно опущенных вниз, бежала пузыристая пена. Но что поразило Хайлова, так это та жалостливо-плаксивая гримаса, которая застыла на челе усопшей. Появившийся возле покойной доктор Тривус приподнял одеяло, произвел беглый осмотр и через две минуты протянул Хайлову свидетельство о смерти. Такая-то из мещан, 82 лет от роду, скончалась вследствие хронической сердечной недостаточности остановки сердца. Возле усопшей уже суетился человечек приличной наружности в длинном сюртуке из хорошего тонкого сукна. Коленчатым аршином человечек, в котором жандарм узнал гробовых дел мастера, измерял покойную длину и ширину. Записав что-то в крошечный блокнот с медной крышечкой, гробовщик учтиво поклонился Хайлову и сладким голосом тихо промолвил. — Ежели изволите, сударь, меня помнить, так как я хоронил вашего батюшку позапрошлым летом, мы держим гробовую торговлю и все необходимое к вашим услугам. Вот моя карточка. Хайлов прочитал. Гробовых дел мастер Шумилов Илларион Автономович. Литейный проспект, 50. Обслуживание круглосуточное. Всегда рады. — Дело спешное, — продолжил гробовщик. — А у вас скорбь душевная. С чем мы вам сочувствуем с полным пониманием-с? Материалы у нас самые превосходные. Стараемся не выгоды ради, а исключительно по причине сохранения репутации. Хоронить прикажете по первому разряду? — Ну, — прогудел Хайлов, — тогда можем предоставить гроб наилучшего вечного качества с двойной просмолкой и обивкой жестью, чтобы лежать было без сырости. Крыть прикажете венецианским бархатом? Канитель на шнуры и кисти у нас исключительно лондонской работы. Подушки головные и нижние крыты белым атласом. Катафалка об объем черным драдедамом и 6 канделябров, позолоченных коному. Одежду для швейцара полную заказывайте. Затем печальные колесницы о 6 лошадях с выдвижной на механике доскою, до усыпания скорбного пути зеленым ельником от родного порога до самого кладбища. Братец, сделай по собственному разумению, только теперь дай мне покой. Слушаюсь. Исключительно последний вопрос изволите разрешить. Как прикажете приготовлять могилу? Рекомендуюсь с наложением двойного свода в склепе, с ящиком прочной смолки и окраской модного цвета благородного тона. В этот момент в спальню вошел, точнее сказать, стремительно влетел, ладный парень со смуглым, словно вечно загорелым лицом и густыми залихватски закрученными усами. Волосы обрамляли красивое лицо густой, темной, кучерявящейся шапкой. Весь его облик дышал мужеством, большой физической и нравственной силой. Вошедший быстро огляделся и направился к Хайлову. Загадка трупных пятен. Это был Николай Жеребцов, всего лишь несколько лет назад, почти юнцом, начавший служить в сыскном управлении, но уже снискавший себе славу необыкновенно удачливого и ловкого работника. С Хайловым он был знаком на коротке. Выразив приличное моменту соболезнования, Жеребцов сказал. Допросил Чеброву. Что-то крутит она, скрывает. Прикажи, Михаил Захарович, всем выйти из комнаты. Хочу покойную осмотреть. Долго, говоришь, старушка болела? Особой болезни не было. Так, слабость общая. Порой потеря памяти случалась. Вчера была бодрой. Я ее навестил вечером. А вот утром... В это время появился судебный эксперт, большой знаток своего дела Ивановский, чистенький, аккуратный и всегда серьезный старичок. Обнажив тело покойной, внимательно осмотрели его. Дотошный сыщик даже в рот заглянул и задумчиво причмокнул. Потом перевернули Пискунова вверх спиной. На задней части шеи, спине, ягодицах контрастно выделялись синюшно-багровые трупные пятна. Профессор надавил на одно, затем на другое. Вначале чуть побледнев, они вскоре вновь обрели свой первоначальный вид. «Профессор, вас не затруднит измерить температуру тела?» — попросил Жеребцов. «Разумеется», — согласился Ивановский. Он полез в саквояж, достал градусник и провел его в прямую кишку мертвой. Заметим, что эта методика сохранилась до наших дней. Затем профессор вновь положил труп на спину и проверил степень трупного окоченения. Для сгибания и разгибания конечностей потребовались значительные усилия. Профессор извлек градусник. «Температура 21 градус», — отметил он. «Если учесть, что мертвое тело остывает приблизительно на градус или чуть больше в час, то смерть наступила где-то около полуночи. Об этом же говорят и другие признаки. Чтобы определенно назвать причины смерти, нам следует оформить постановление на проведение судебной экспертизы». «Это я беру на себя», — уверил Жеребцов. «Мы доставим труд теперь же в университетский морг». «Не задержите, пожалуйста, профессора с результатами экспертизы. Обещаю провести сегодня же». Жеребцов негромко, так, чтобы его не могли слышать за дверями, добавил. — Пожалуйста, сделайте микроскопическое исследование содержимого под ногтями Пискуновой. — Хорошо. Я себе пометил в памятный блокнот. Могу только утверждать, что свидетельница, которая утверждает, что видела Пискунова живой под утро, вероятнее всего ошибается. Медик уехал. Хайлов вопросительно посмотрел на сыщика. — Николай, что ты думаешь о случившемся? Мне не хотелось бы ранить твои, Михаил Захарович, родственные чувства, но... Жеребцов замолчал, обдумывая, как деликатнее изложить то, что его теперь волновало. Мне пришлось видеть немало покойников. Если, скажем, у самоубийц посмертное выражение лица самое ужасное, то у тех, кого насильно лишили жизни, оно, как правило, скорбно-плаксивое. Хочешь сказать, как у моей тетушки? Совершенно верно. И еще ряд признаков, о которых ты узнаешь позже, говорит, что Пискунова ушла из жизни путем далеко не естественным. Но кто злоумышленник? Неужели ничтожество это, Чеброва? — изумился Хайлов. Жеребцов неопределенно пожал плечами, взглянул на стенные часы. Они показывали половину десятого утра. — Поехали! Вместе допросим Чеброву! — заторопился сыщик. Подарки перед смертью. Чеброва, проведя несколько часов в участке, имела самый несчастный вид. Увидав Хайлова, она со слезами в голосе затараторила. — Это что ж такое получается? Безвинную женщину упрятали за решетку. Такой грех на свою душу вы, Михаил Захарович, взяли. И за что? За все мое доброе? Ох, пить хочу, вся душа иссохлась. Жеребцов принес большой графин чистой воды. Чеброва долго пила, затем, закатывая глаза к потолку, продолжала свою жалобу. — Мое положение какое? Не положение, мука мученическая. Покойница догляда постоянно требовала. Ни днем, ни ночью я не могу уснуть. Ведь она сердечная была мне, как мать родная. С места не сойти. В ночь раз пять к ней заглянешь. То скажет, дай горшок, то порошок лекарственный, то попить, то... Сегодня сколько раз заходила к ней? Жеребцов пронзил взглядом допрашиваемую. — 4! — резко выпалила Чеброва. — И порошок давала, и горшок выносила, и так просто заходила. — Когда последний раз видела тетушку живой? — спросил Хайлов. — На часы не глядела, — неопределенно развела руки Чеброва. — Но под утро ближе, может, в 5. А когда увидала, что хозяйка лежит мертвой? В половине седьмого утра. Зашла, а как-то тихо. То барыня, царство ей небесное, посапывает и похрапывает, а тут ни-ни. Я капитону. Тот, прости Господи, в одних подштанниках прибежал. Ухом к ейному рту прислонился и говорит, не дышит. И побег в участок. — А ты? — Я чего? — Я ничего. Мне барыня еще на медне говорит. Дарю тебе вилки, ложки, что в комоде снизу в ящике. Тут вижу, что пора их домой отвезти, потому как опишут мое добро и концов не сыщу. — Может, покойная тетушка тебе еще что подарила? — усмехнулся Хайлов. — Припомни Чеброва. — Чего не было, того не было. А это пожертвовала. «Отдайте мешок, и я пойду домой!» «Не стоит утруждать ножки», — улыбнулся сыщик. «На санях с ветерком доставим прямо в дом иной и поможем отыскать остальные подарки». Хотела Чеброва что-то сказать, да только нервно зубами ляскнула. Менее 5 минут понадобилось Жеребцову, чтобы в комнатушке Чебровой найти уворованное. Из подушки он извлек зашитые туда 18 000 рублей. Преступница грохнулась на колени, застонала. «Виновата. Всю ночь крепко спала. Утром только первый раз зашла к матушке нашей, а она мертвая. А когда питон убег из дому, вот я и согрешила. Схватила из сундука, что под руку попалась. Ах, бес попутал. Беляева еще дрыхли, думала, что никто не догадается». «Ах, срам!» Чеброва отправили в тюрьму, а сами отправились обратно в дом Пискуновой. Там их уже поджидал вызванный нотариус. Он огласил завещание покойной, по которому 10 000 получал дворник-капитон, 10 супруги Беляевы и 5 Чеброва. Все остальное, включая дом, отходило к Хайлову. В присутствии понятых вскрыли сундук. В нем обнаружили всего лишь около 10 000 рублей и несколько ювелирных безделушек. Остальное непостижимым образом исчезло. «Грабеж!» — зарычал Хайлов. «Николай, выручай, найди воров! Найди тетушкины богатства!» Осмотрели весь дом. Нигде ничего интересного не обнаружили. «Время обедать, а мы еще не завтракали», — резонно заметил Жеребцов. «На голодный желудок только кошки хорошо мышей ловят, а сыщику кусок мяса надо. Хоть и грех сейчас это, пост все-таки, но грех наш маленький, проститься». Оставив урядника и городового наблюдать за порядком, Жеребцов и Хайлов оделись и вышли на крыльцо. Был чудный солнечный день. Дым из труб тянулся вверх. Зимние птахи весело суетились возле ярких плодов рябины, росшей возле дома. — Терентий, можешь не запрягать, — распорядился сыщик. — Мы зайдем в ближайший трактир. Говоря так, он внимательно обозрел ближайшее пространство. Вдруг во двор вошел университетский посыльный. Пес, гремя цепью, стал бросаться на него. Но длина привязи была так рассчитана, что свирепый зверюга не дотягивался до пешеходной дорожки около 2 аршин. — Это вам, господин Жеребцов! — посыльный протянул пакет с сургучными печатями. Хайлов удивился. — Ивановский уже успел провести вскрытие? — Даром, что старик, а работает! «С молодой энергией!» — довольным тоном проговорил сыщик. «Впрочем, я догадываюсь, что написал уважаемый эксперт». Цепной пес. Хайлов с любопытством воззрился на приятеля. «Интересно. Проверим, Николай, еще раз твою сметку. Так какие же причины смерти называет профессор? Выскажи предположение». Он сделал вывод, что смерть наступила в результате обтурационной асфикции, возникшей в результате закрытия мягким предметом, вероятнее всего подушкой, дыхательных отверстий рта и носа. «А теперь вскрой пакет и почитай». Жеребцов хрустнул сургучом. Хайлов начал читать, и глаза его от удивления стали еще более круглыми. Смерть Пискуновой наступила в результате обтурационной асфикции. Ха, мягким предметом. Ну, Николай, ты гений русского сыска. Кто-то сравнил тебя с заграничным Лекоком. Нет, ты выше. Скажи, как ты определил удушение подушкой? В свое время открою секрет. А сейчас ответь. Это лающее существо. С цепи иногда спускают? Боже, сохрани, кроме дворника, он никого к себе не подпускает. Другие собаки по двору не бегают? Никогда не видел. Тогда приготовься к фокусу. Сейчас мы вернем твои сокровища. Эй, дворник, иди-ка сюда. Сними пса с цепи и закрой его в дровяном сарае. Капитон, вертевшийся возле ворот, от неожиданности и испуга, кажется, едва не грохнулся на снег. Он залепетал. — Это того никак нельзя, потому кусается. Жеребцов достал из бокового кармана револьвер. — Придется застрелить. — Не жалко псину? Капитон направился к ощетинившемуся кобелю, освободил от цепи, крепко держась за ошейник. Он поднял глаза на сыщика, мучительно о чем-то раздумывая. Вдруг заорал. «А ту его взять!» и направил пса на Жеребцова. Сыщик не успел снять револьвер с предохранителя, как зверюга вцепил в его левый локоть. От толчка сыщик едва удержался на ногах. И тут пригодилась железная хватка Хайлова. Он схватил собаку за ее пушистый длинный хвост, отодрал от Жеребцова, и, держа на вытянутых руках болтавшегося вниз головой зверя, с размаху бросила в него в открытую дверь сарая, успев, впрочем, ее захлопнуть. Воспользовавшись замешательством, капитан выскочил за ворота, ударом кулака сбил с облучка ямщика и, дико гикая, понесся по улице. «Между прочим, пальто у меня было новое», — многозначительно проговорил Жеребцов. 60 рубликов портному отвалил». «Пальто за мной», — покорно вздохнул Хайлов. «И угощение». «Только прежде следует принять меры к задержанию капитона». «Кто бы мог подумать, что он окажется убийцей?» «Я из аптеки позвоню в жандармерию, самому командиру, полковнику Георгию Петровичу фон Медему. Дворник, думаю, попытается выбраться своим ходом из города». Оперативные рассуждения Хайлова были прерваны самим капитоном. Двое здоровых городовых конвоировали дворника, предварительно связав ему за спиной руки. Увидав дико несущегося капитона, городовые вскочили на подвернувшиеся им саночки, запряженные парой, догнали беглеца и взяли в плен. Городовые выслушали благодарность и приказание подполковника доставить подозреваемого в ближайший участок.